«И никаких тебе кладов», — пробурчал барон. «И никакого тебе профессора! Кровь и гром!» Впереди, чуть правее, у самой стены лежали кости, в которых можно было с первого взгляда угадать человеческий скелет. Вот и череп скалится, лежавший не в целости, не в спокойной позе сраженного чем-то на месте и тут же умершего человека. Кости оказались разбросаны двумя кучками. Барон нагнулся, поднял что-то и, отерев с находки пыль носовым платком, продемонстрировал ее спутникам. Маслянисто сверкнул массивный золотой браслет с алыми камнями и украшением в виде оскаленной львиной пасти. «Вот такие новости», — сказал он растерянно. «Женщина?» «Сомневаюсь», — сказал граф. «Посмотрите, каков размер. Никак не для женского запястья. В старые времена мужчины любили подобные безделушки не менее женщин». «Вы, как всегда, правы», — сказал Пушкин, присаживаясь на корточки. Через пару секунд он выпрямился, показывая свою находку. «Этот предмет, несмотря на то, что матерчатая обивка почти сгнила, а дерево стало трухлявым настолько, что едва не переломилось пополам в его руке, мог быть только ножнами длинного старинного меча. Ага, сохранились накладки, то ли позолоченные, то ли из литого золота. Судя по немалому весу, вероятнее второе. Чуть поодаль обнаружился и сам меч, вернее, золоченая или золотая рукоять с обломком проржавевшего лезвия длиной не больше ладони. Остального не видно, как они не приглядывались. «Черт меня разгрызи!» — сказал барон. «Полное впечатление, что беднягу пополам разорвали!» Но вокруг по-прежнему стояла совершеннейшая тишина, отчего-то представлявшаяся гораздо неприятнее, нежели какие-нибудь жуткие звуки. Деваться было некуда, и они осторожно двинулись вперед. Вскоре увидели еще три скелета, судя по трем черепам. Точнее определить количество погибших в старые времена было затруднительно. Кости были раскиданы по всему помещению, многие сломаны в куски. Под ногой графа лязгнуло что-то тяжелое, проржавевшее лезвие алебарды. Еще один меч в гораздо более простых ножнах, и второй без ножен, целехонький, разве что попорченный ржавчиной. «Действительно, — сказал граф, — давненько сюда не заглядывали. Оружие, насколько я могу судить, принадлежит самое позднее, 17-му столетию. Что это там?» «Бочки! — с облегчением вздохнул барон. Они прошли примерно половину подвала. Остальную половину занимало одно обширное помещение, уже без перегородок, в два ряда уставленное огромными бочками, лежавшими на массивнейших деревянных козлах толщиной в человеческий рост, да и сами бочки были предназначены словно бы для великанов из сказок или романов язвительного монаха Рабле. Дно каждой было шириной, точнее, в данный момент высотой, в два человеческих роста. А уж размеры самих бочек! Барон, немало не потеряв самообладание, шагнул к ближайшей и попытался повернуть кран размером с пожарный насос. Пояснил непринужденно. «Это я из научного любопытства. Представляете, каково венцо? Вот это выдержка! Однако у него ничего не получилось. Он налег изо всех сил, но не смог повернуть рукоятку в локоть длиной. Разочарованно вздохнул. Схватилась намертво. За столько-то лет. А, ладно. Все равно венцо превратилось в уксус, даже если оно там осталось. Там впереди сплошная стена, — сказал Пушкин. Отсюда видно. Идти вроде бы и некуда. Одни бочки. Старый винный подвал. Но ведь куда-то же девался профессор. Смотрите! Сдавленным шепотом вскрикнул барон. Все уставились в ту сторону. Между двумя бочками виднелось нечто темное и продолговатое, больше всего похожее. Это и в самом деле была человеческая рука, воскового цвета кисть, черный рукав сюртука. Они кинулись туда и застыли, обогнув великанские козлы. Там была только рука и ничего более, то ли отрубленная, то ли оторванная человеческая рука, лежавшая в темной застывшей луже. Они почувствовали другой запах, на сей раз откровенно неприятный, сладковатый запах разложения. Сделали еще несколько шагов. За следующей бочкой лежало то, что осталось от профессора Гарраха. Скрюченное, скомканное тело, больше всего похожее на разодранную капризным ребенком матерчатую игрушку. Но искаженное ужасом лицо сохранилось в неприкосновенности, и они без особого труда узнали черты лица профессора. Даже очки в стальной оправе сохранились на носу благодаря дужкам наподобие крючков. Вот только стекла вылетели. «Что ж это?» — растерянно прошептал барон. «Думается, ай!» В самом дальнем углу, между двумя бочками, что-то шевельнулось, высокое, широкое, напоминавшее то ли оживший монумент, то ли взмывшего на дыбки медведя. В широкий проход почти бесшумно выдвинулась фигура высотой едва ли не в два человеческих роста, этакое карикатурное изображение человека, короткие толстые ноги, чуть расставленные руки толщиной со столб уличного фонаря, бочкообразное тело, голова, наполовину ушедшая в плечи, выступавшая нелепым горбом наподобие старинного рыцарского шлема. На ней светились тусклым, гнилушечьим светом два огонька, несомненные глаза, а под ними виднелась черная, горизонтальная щель рта и никаких признаков носа. Уши больше похожи на два толстых бублика, пришлепнутых по бокам. Это внушающее ужас создание двигалось прямо к ним и довольно проворно, едва ли не со скоростью спокойно идущего человека. Не было ни грохота, ни гула шагов. Чудище ступало удивительно тихо, самую малость погромче обычного человека. Они застыли, как завороженные, задрав головы. Слева от Пушкина громыхнул выстрел. Это граф Торловский хладнокровно спустил курок, судя по высоте поднятой руки. Он целился в глаз чудовища. То ли промазал, то ли пуля не причинила особого вреда. Оба огонька все так же светились гнилушечно-зеленым, и взгляд голема, а кто же еще это мог быть, казался теперь исполненным лютой злобы. Тогда и Пушкин выхватил один из своих пистолетов, торопливо взвел курок, едва не прищемив мякоть большого пальца, с мимолетной радостью отметил, что рука совершенно не дрожит. Выстрел! То ли показалось, то ли и в самом деле между двумя зелеными огнями взметнулось облачко пыли. Но голем не остановился, не замедлил шага, придвигаясь, нависая, неожиданно быстрым движением поднимая руки с растопыренными пальцами. Их, кажется, было на каждой руке не пять, а меньше. Поздно было бежать. Серый истукан возвышался над ними, как гора. «В стороны!» — отчаянно крикнул граф. Пушкин прыгнул направо, барон кинулся налево, за ним последовал и граф. Мало того, что меж бочками было достаточно места, меж их задними стенками и стеной подвала тоже можно было протиснуться. Юркнув в эту щель, безбожно пачкаясь о пыльные стены, Пушкин едва подавил прилив слепого, нерассуждающего страха. Чудовище двинулось как раз за ним, взметнуло руку. Ужасающий треск, и одна из бочек разлетелась вдребезги. Никакого вина там не оказалось, и огромные клепки рухнули грудой, а вслед за ними завалились и козлы. Взлетела пыль, загрохотала. Он отступил правее. Голем размахнулся и ударил по уцелевшей бочке так, чтобы расшибить ее об стену и смять в лепешку притаившегося за ней человека. Пушкин успел отпрыгнуть, кинулся вдоль стены и только потом сообразил, что бежит не к выходу, а в глубину подвала. Но поворачивать назад было поздно, дорогу загораживали разбитые бочки, голем с ужасающим треском ворочался меж клепок, заваленный ими едва ли не наполовину. Ноздри забило сухой пылью, кашель раздирал грудь. Выскочив в проход, Пушкин обнаружил, что оба его спутника кинулись в ту же сторону, к глухой стене, должно быть, точно так же поддавшись нерассуждающему страху. Еще одна бочка сорвалась с козел и рухнула в проходе, рассыпаясь невообразимой грудой. Истукан продрался сквозь обломки, как кабан сквозь камыши, и, расставив руки, двинулся к оцепеневшей троице. В полосах слабого света, падавшего из окошечек под самым потолком, клубилась пыль. Оглушительно хрустели клепки, ломаясь под косолапыми ступнями чудовища. Из тучи пыли и взметнувшейся щепы светили два яростных зеленых глаза, показавшихся осмысленными. Лютый взгляд искал их. Шпага в руке барона сверкнула ярким сиянием, но показалась такой тоненькой, бесполезной, бессмысленной по сравнению с возвышавшимся над ними чудовищем, что Пушкин громко охнул, как от невыносимой боли. В один краткий миг в его голове пронеслось неисчислимое множество разнообразнейших мыслей. Оставшаяся снаружи мирная жизнь показалась уже безвозвратно потерянной. От обиды на нелепость происходящего перехватывало дыхание. Погибнуть в пыльном подвале от руки средневекового чудовища, чтобы твои косточки легли рядом со скелетами живших лет 300 назад прожан, Он отпрыгнул в последний момент и оказался меж бочками. Их целых осталось так мало, что люди уже с трудом ориентировались в ворохах гнутых досок и тучах тончайшей сухой пыли. Они метались, не находя выхода, а следом топотал голем, расшвыривая завалы, топча трещащие клепки, поднимая пыль. «Отвлеките его!» — послышался отчаянный вскрик барона. Плохо соображая, в чем дело, но собрав в кулак всю волю, чтобы не погибнуть позорно и бесславно, как лягушка под тележным колесом, Пушкин огромным усилием воли остановился меж целой бочкой и кучей клепок, огляделся. Насколько удалось рассмотреть, барон зачем-то карабкался на еще одну из уцелевших бочек, зажав шпагу в зубах, целеустремленно, проворно, хватко. Помешался от страха? Или тут что-то другое? Выхватив второй пистолет, Пушкин, еще ничего толком не соображая, выстрелил в затылок голему. На сей раз он явственно видел, как взметнулась серая крошка, рассмотрел даже выбоину от пули, но истукан вовсе не выглядел не только смертельно раненым, но хотя бы чувствительно задетым. Он обернулся. Одним движением превратил бочку, за которой укрывался Пушкин, в груду обломков. Но Пушкин, уже опамятовавшийся от паники, отпрыгнул, кинулся вдоль стены. Своим выстрелом он выиграл достаточно времени, чтобы барон успел взобраться на самый верх бочки, где и утвердился, удерживая равновесие без особого труда. Широко расставив ноги, делая яростные выпады сверкающим клинком, он завопил: «Ну, иди сюда, чучело бессмысленное! Я тебе, рожа глиняная, болван трухлявый, зенки-то повытакаю!» Голем двинулся к нему, неудержимый, как грозовая туча, подняв руки, готовясь ухватить, разорвать, сбросить. Со своего места Пушкин видел происходящее, как на сцене. Корявые руки протянулись к барону, но Алоизиус, уклонившись с невероятным проворством, сделал шпагой несколько мастерских выпадов, явно стараясь угодить в черную щель рта, ударяя острием в одно и то же место. Острие звучно царапнуло по глиняному подобию безносого лица и вышибло изо рта темный шарик размером со спелую сливу. Он ударился о каменный пол, подпрыгнул, звучно стуча, покатился куда-то к стене. Голем мгновенно замер в нелепой позе, с вытянутыми вперед руками, поднятой правой ногой, закачался, уже мертво, словно срубленное дерево, и рухнул лицом вперед прямо на бочку. Послышался ужасающий треск. Взметнулись клепки, рухнули козлы. Глиняный истукан, ничком свалившись в груду обломков, застыл неподвижно. Справа послышался треск и приглушенное ругательство. Это граф выбирался из кучи деревянного хлама. Вид его был неописуем. Шатаясь, он подошел, остановился рядом с Пушкиным, все еще сжимавшим в руке разряженный пистолет. Остро пахло пылью, сгоревшим порохом, и было очень тихо. Потом послышался слабый треск. Доски раздвинулись. Над ними поднялась рука с целехоньким клинком. А там и сам барон выкарабкался из завалов, совершенно неузнаваемый под покрывавшим его толстым слоем грязи и пыли, но глаза сверкали боевым задором. Шипя сквозь зубы, сыпля ругательствами и потирая ушибленный бок, он произнес почти спокойным голосом: «Ну вот, а я уже боялся, что подраться как следует так и не придется. Я, конечно, не бог весть какой мудрец, но как нельзя более к месту вспомнил про шарик, который ему пихали в рот, что пожевал. Ну, а если его убрать, ясно, что будет». Так и получилось, в лучшем виде. «Алозиус, вы герой», — сказал граф, крутя головой в некотором ошеломлении. «Да ничего подобного», — отозвался барон устало и буднично. «Просто у меня оказалась шпага, а у вас ничего такого не было, вот и все». «Но какова тварюга, дух спирает!» Подвал был неузнаваем. Повсюду груды кривых досок, остро пахнущих трухой. Пыль неспешно оседает в бледных полосах света. Голем лежал перед ними, неподвижный, но даже теперь внушавший почтительное опасение. «Бедняга Гаррах», — тихо сказал граф. «Он, конечно же, о чем-то договорился с итальянцем, заключил какую-то сделку, получил некий секрет и решил самонадеянно, что сможет управиться с чудищем. Ох уж мне эти ученые мужи!» Барон подобрал шарик и вертел его меж пальцев. «Закорючки какие-то, на манер иероглифов. Позвольте-ка», — сказал граф. Отобрал у него шарик, на боку которого и впрямь виднелась надпись из непонятных знаков, вынул из пальцев Пушкина пистолет, положил шарик на пол, в углубление между двумя каменными плитами, присел на корточки и нанес рукояткой пистолета несколько точных, безжалостных ударов. Шарик хрустнул, распался на несколько кусков, которые граф старательно растер едва ли не в порошок подошвой башмака. «Так право же будет лучше», — сказал он без выражения, выпрямляясь во весь рост. «Очень уж опасная игрушка». Барон издал изумленный возглас, и все повернулись в ту сторону. Огромный глиняный истукан на глазах менял форму и очертания. Он словно бы истаивал, рассыпаясь грудой серой пыли, растекавшейся во все стороны тяжелыми ручейками наподобие ртути. Прошло совсем немного времени, и он превратился в продолговатую груду, уже не имевшую ничего общего с подобием человеческой фигуры. Пушкин усмехнулся через силу. «Какое доказательство погибло!» «А разве мы собираемся что-то доказывать окружающим?» Неимоверно уставшим голосом сказал граф. «У нас другие задачи. Чтобы всего вот этого...» Он небрежно указал на груду серой пыли. «Стало как можно меньше». «Я поздравляю вас, господа. Чудище исчезло, а мы все трое все еще живы». «А это потому, что мы везучие», — ухмыльнулся барон.